полутемном помещении, освещаемом только горящим камином, сидя в удобных креслах, расставленных полукругом перед гудящим пламенем, три особы женского пола вели разговор. Кресло в центре занимала хозяйка этого помещения, дочь герцога, маркиза Энария. Именно она с серьезным видом указывала на изменение системы мер и весов своей собеседницы, а по жизни — лучшей подруги и фрейлине, виконтессе Магде Ванхайм. Они дружили с детства. Рыжеволосая зеленоглазая Энария и белокурая голубоглазая Магда. И хотя Магда была на 2 года младше своей подруги, на их дружбе это никак не сказывалось. Магда Ванхайм была среднего роста, блондинкой с голубыми глазами, очень красивым лицом и пропорциональной фигурой, которой Энария слегка завидовала. Но так, по-доброму, стараясь из-за пустяков не задевать подругу, обладающую сильным волевым характером, изощренным умом и очень острым языком, не дающим пощады ни одному обидчику. Третья их собеседница была воспитательница Энарии, графиня Розалинда де Брюнье. Она, удобно расположившись в кресле справа от своей воспитанницы, с легкой улыбкой молча слушала разговор девушек. «Да ладно!» — вернулась к прерванной теме Магда. «Так ты видела, как он летел эти 1,5 метра? У него ноги были выше головы. Я, если бы сама не видела, никогда бы не поверила, что женщина может так ударить». Восторженно блестя глазами, она смотрела на свою подругу. Та также восторженно смотрела на нее. Сбылись самые смелые ее мечты. Ее обидчик наконец-то получил сполна. Сначала ему сломали ногу, а теперь вообще женщина сломала ему челюсть в 3 местах. И теперь Ардон, несмотря на все старания семейного мага, будет кушать только жидкое и очень мягкое в течение месяца. Целый месяц пытки для него, любящего мяса. Причем, что интересно, на все возмущенное мычание Ардона маг-лекарь Луиджи Фоско только горестно вздыхал и отводил взгляд, укоризненно качая головой. Энария щурилась от радости и думала, как бы половчее донести до герцога ее отца мысль о том, что и матушку ее будущего рыцаря тоже не мешало бы пристроить на работу во дворец. Да вот хотя бы инструктором по бою без оружия. Поэтому восторг своей подруги она полностью разделяла. «Да», — поддержала подругу Энария, — «а ты слышала, какой звук был от удара? Я даже сначала не поняла, что это такое. И лишь когда из коридора вылетел слуга, а за ним спиной вперед, головой вниз Ардон, я догадалась, что это не деревяшкой по столу заехали». Подруги радостно захихикали. Они столько натерпелись от этого противного Ардона, что теперь радостно смаковали все моменты его унижения. «Госпожа!» Девичье хихиканье прекратил строгий голос воспитательницы. «А скажите, что сделает ваш отец, когда узнает, что его сыну сломали челюсть в 3 местах?» Воспитательница выжидательно уставилась на девушек, всем своим видом намекая, что ответ на этот вопрос может быть не так прост. Энария задумалась. «А, кстати, кто знает, что здесь делали Волан-де-Грис и его матушка?» — спросила она после некоторого раздумья. «Ну, насколько я знаю, — просветила ее подруга, — она пыталась вылечить Гарольда». «И как?» — живо поинтересовалась дочь герцога. Кто бы что ни говорил, а старшего брата она любила. Впрочем, и он относился к своей неугомонной сестренке очень тепло и не раз заступался за нее перед отцом. «Не знаю, — пожала плечами подруга, — но, наверное, твой отец уже в курсе». «Да нет», — мгновенно погрустнела Энария. «Я его уже спрашивал. Он сказал, что Гарольду лучше, но вылечился он или нет, сейчас никто сказать не может. Все станет ясно только завтра, а сейчас Гарольд спит». «Ага», — оживилась ее подруга. «Слушай, а может, ты уговоришь отца заменить этого противного Луиджи Фоску на нее? Ведь если она вылечит Гарольда, да и даже если не вылечит, но она же пыталась это сделать уже после того, как у Герра Фоски опустились руки. А значит, она лучше его?» «Да, наверняка лучше», — поддержала Магду подруга. «Один удар чего стоит? Представляешь, если что, то мы на Ардена и жаловаться будем». «Девочки», — снова прервала их беседу графиня, — «вы так мне и не ответили, что сделает герцог, когда узнает о сломанной челюсти сына? Пусть бастарда, но сына». И она опять замолчала, давая ее воспитанницу с подругой подумать над возможными проблемами. «А ты знаешь, Рози, — после довольно продолжительной паузы задумчиво сказала Энария, — мне кажется, что ничего отец делать не будет, во всяком случае ей». «Можешь объяснить свое мнение?» — все так же спокойно задала вопрос Дуэнья. «Да», — кивнула головой дочь герцога. «Во-первых, мне кажется, что просто так матушка Герра Волана не ударила бы Ардуна, а значит, он как-то ее обидел или оскорбил. А во-вторых, отец, скорее всего, скажет что-нибудь типа того, что раз ты не можешь защититься от женщины, то все гулянки прекращаешь и начинаешь тренироваться». Розалинда де Брюнье молча несколько раз свела свои ладони, обозначая аплодисменты. «Браво, девочка моя! Ты предположила довольно правильно, учитывая, что герцог и без того серьезно сердит на Ардуна». Энария от похвалы своей воспитательницы вся засветилась, гордо посмотрев на свою подругу. Магда, улучив паузу в разговоре, тут же перевела его на интересующую ее тему. «Подруга, скажи, так ты этого парня хочешь себе в рыцари?» И, дождавшись кивка Энарии, продолжила. «А тебе не кажется, что он несколько, ну...» Она пощелкала пальцами, подбирая слово. «О, простоват он, да еще и некрасивый. Нет, он не урод, но и не красавчик, как, например, Луи де Брикон». Дочь герцога, с удивлением посмотрев на подругу, возразила. «Магда, я его хочу просить быть моим рыцарем для того, чтобы он защищал меня, мою честь, а не кружил вам голову своей красотой и куртуазностью. Пусть он, как ты говоришь, простоватый не красавец, но зато он хороший боец, и понятие справедливости ему не чуждо. А помнишь, что он сказал Ардуну, проходя мимо него? Смотри, он нисколько не сомневался, что может выполнить свою угрозу. А ведь он младше Ардуна, и того учили лучшие учителя герцогства». «Значит, плохо учили», — парировала ее подруга. «А все-таки жаль, что он не красавчик, как Луи». «Да дался тебе этот Луи!» — в сердцах воскликнула Энария. «Ты что, в него влюбилась, что ли?» «Да ты что!» — возмущенно вскинулась Магда. «Он же бабник!» «Хотя и красивый!» — тихо закончила она. Графиня Розалинда де Брюнье с улыбкой слышала, как ее юная подопечная с еще более юной подругой пытаются всерьез обсуждать мужчин. Улыбка у нее была немного грустной от понимания того, что ее воспитанница, которая заменила ей умершую дочь, выросла, и уже скоро ей не понадобятся услуги воспитательницы и дуэньи.